Глава 27. Медленно, с трудом просыпаюсь. Сон не желает уходить. Пытаюсь приподнять веки. Свет больно бьет по глазам. Режет, аж искры летят. Где я? Где Мариан и братья? А, вспоминаю. Феодора. Как она могла? За что так со мной? Предательница. Осматриваюсь. Стерильное помещение, сплошные белые стены, нет никаких окон, даже маленького отверстия для вентиляции. Дверь одна, и то замаскирована под белую стену. Нет ни плинтусов, ни наличников, даже ручки у двери нет. Но меня этим не обманешь. Чувствую себя чертовски плохо. Крепко привязан к больничной койке, жгутами перетянули руки. Ко мне подключены какие-то приборы, мониторы раздражающе пикают. Капельница с непонятным раствором воткнута прямо в мою вену. Царство мертвых. Это ужас. Худший из худших. Пытаюсь освободиться, но тщетно. Ощущаю слабость в теле, ранее непривычную, чуждую для меня. Даже при сильных ранах такого не было. Очень хочется спать. Неужели Мариан прав, и люди такие, как есть? Я все надеюсь и верю в любовь. Почему? После стольких ран, когда пытался подружиться со смертными, каждый раз они восставали против меня, или случалась какая-то трагедия. Сглатываю горький ком в горле. Нельзя жалеть себя. Только не сейчас. Мне нужно выбраться и как можно скорее. Странная ловушка, в которую я попал, создана учеными людьми. Я в ней пленник. Осматриваю помещение, прислушиваюсь. Ничего не слышно. Шумоизоляция. Прямо напротив кровати в углу видеокамера. Она направлена строго на меня. Кто-то наблюдает за мной. Мой худший кошмар наяву. Что они собираются со мной делать? Какие эксперименты ставить? В мыслях проскакивают страшные картинки. Убить они меня не убьют, но вот боль... Боль. Не люблю и не желаю испытывать. Вспоминаю, как истекал кровью. Как мое сердце разрывалось от боли, нанесенной ее поступком. Феодора ранила меня. Вонзила серебряный клинок. Рана почти затянулась. Черт, сколько времени я здесь? Такая рана быстро не затягивается. Мариан. Как же Мариан? Он не сможет принять человеческий облик без камня в серьге, что отдал мне на хранение. Значит, он не попадет в наш мир. Я подвел его. И Ратмира. Снова. Рычу. Горький стон ярости вырывается у меня. Надо раскачать кровь. Напрягаю мышцы. Нагреваю своим огнем оковы, которые меня сдерживают. Жгуты, что приковывают меня к кровати, накаляются и лопаются. Не успеваю встать, как вбегает какая-то женщина. Доктор или медсестра? Я вскакиваю, выдергиваю капельницу и швыряю ее в стену. Пакет с неизвестным мне содержимым лопается от удара, и неведомый раствор разливается. Медсестра что-то быстро набирает иглой из баночки, ее ладони трясутся. Я перехватываю из ее рук шприц, сжимаю. Он лопается, а содержимое растекается. «Спокойнее!» – раздается ее ласковый голос. «Все хорошо». Передо мной взрослая женщина, стройная, в медицинской одежде, волосы убраны в строгую прическу, на глазах очки, губы накрашены ярко-красным. Она натянула на себя маску безразличия, но выдает ее собственное сердце. Женщина хорошо осознает, кто именно перед ней. Медленно дышу. Во мне взбешен дракон. Древний гнев захватывает меня, жаждет убить их всех. Эмоции бурлят. Обида переполняет. Меня снова предали люди. И кто? Та девушка, в которую я позволил себе влюбиться. Решился впервые полюбить смертную. Единственное, что мне сейчас хочется, это спалить это место дотла, а затем найти братьев и Мариана. Выдыхаю клубок дыма. Воздух вокруг меня накаляется. Женщина отскакивает, преграждает мне путь. Я отшвыриваю ее в сторону, будто куклу, и выбегаю в коридор. Бесконечное множество коридоров и никаких окон. Двигаюсь к лестнице. Закрыто. Поворачиваю направо, забегаю в просторную комнату. Пытаюсь найти выход. «Стой!» – раздается знакомый голос. «Остановись!» «Феодора!» Я рычу, кулаки сжимаются так, что костяшки белеют. Во мне нет ни грамма сострадания, только ненависть, лютая ненависть. Самую страшную боль из возможных причинила мне именно эта девушка. Ненавижу себя за то, что доверился ей. Впустил в свое сердце жалкую смертную предательницу. Лгунью! Не хочу видеть ее, но медленно разворачиваюсь. На Феодоре такой же белый халат, как и на женщине. Волосы убраны в строгую прическу. Она вооружена, в руках у нее пистолет. То самое оружие, что дал ей Мариан, с пулями, покрытыми серебром, которые изготовил Ратмир. Она направляет его на меня. Слышу щелчок, снимая с предохранителя. «Ты не можешь уйти», — командует Феодора. «Подумай о людях, сколько и пострадают, если ты позволишь трёхглавому дракону возродиться». «Думаешь, мне есть дело до таких, как ты?» — рычу я. «Ты жалкая смертная, нарушившая обещание. Слово, данное мне и Мариану. Ты предала нас и наше доверие. Ненавижу её даже больше Родима. Хочу, чтобы ей было так же больно, как и мне сейчас. Нет, хочу, чтобы ей было больнее. Но не могу ничего сделать. Руки не поднимаются на неё». Феодора смотрит на меня с холодным, несвойственным ей спокойствием. Её взгляд. Передо мной будто совсем другая человеческая женщина. Я прислушиваюсь к биению её сердца. Бум-бум-бум. Стучит равномерно, спокойно, хладнокровно. А вот змея. «Я сделала это ради человечества, ради сохранения мира и баланса». За Феодорой собирается толпа людей. Богатыри. Воины вооружены мечами и копьями. Будто муравьи повылазили отовсюду. Окружают меня. Здесь тоже отсутствуют окна. Я пячусь к стенке, за мной только шкафчики, полочки для хранения. Плохо, некуда бежать. «Радомир, послушай. Со временем ты поймёшь меня и простишь. Тебе лучше добровольно сдаться, тогда мы гарантируем твою безопасность. Благодаря этому все будут в плюсе. Мы защитим человечество, а Радим не поглотит твою сущность». Я напрягаюсь. Выставляя руки вперёд, на кончиках пальцев появляются огненные когти. Без боя я не сдамся. Только не ей. Только не так. Не собираюсь сидеть в замкнутой каморке, прячась от Радима. И ради чего? Людей, которые друг друга не уважают. Людей, чье слово ничего не стоит. В таком случае я бы предпочел отдаться брату. «Радомир, не глупи! Я не собираюсь тебя уговаривать, бежать тебе некуда. Пожалуйста, Радомир, сдайся. Давай будем сотрудничать. Добровольно!» Феодора выдавливает что-то наподобие улыбки. «Я не хочу видеть ее». Она опускает оружие. Протягивает мне руку. «Радомир, ты можешь работать со мной в команде, как и хотел. Я буду рядом, а ты станешь служить мне. Тебе остаётся только согласиться. Скажи «да». «Не подходи!» Но она уверенно двигается ко мне. Огненные искры слетают с моих рук. Вокруг богатырей возгорается пожар, но в девушке нет ни капли страха. Даже наоборот, её словно забавляет происходящее. Воины начинают суетиться, тушить моё пламя. Огонь – дело серьёзное. «Радомир, если ты не согласишься добровольно, мне придётся применить силу. А там новая боль. Зачем тебе это?» Она подлетает ко мне. Быстро, словно дракон. Хватает за горло и швыряет об стену. Я упираюсь прямо в шкафчик и полочки. Неужели в этой хрупкой девушке проснулась столько силы богатырской? Ранее она казалась мне такой беззащитной. У меня начинается паника. Нет пути для отступления, пространство захвачено огнём. Феодора медленно, но уверенно движется, и меня охватывает первобытный страх при виде неё. Идёт ко мне. «Радомир!» — чей-то голос, тихий. «Радомир!» — поворачиваю голову. Вижу расплывчатый силуэт Мавки. «Влад, он не оставил меня в беде!» «Очнись, Радомир!» Его речь, слова, я не в состоянии понять. Никак не дойдёт смысл. Мавка будто очень далеко. «Это мир грёз. Это не твой мир!» Пытаюсь сосредоточиться, понять Влада, но Феодора рассеивает его образ ударом ноги. Мавки больше здесь нет. «Нет!» — рычит она. Ругается на место, где только что был Мавка. Богатырка переводит взгляд на меня, снова клонит в сон. Я всё никак не могу понять, что имел в виду Мавка. «Расслабься, откинься и поспи». Что-то убаюкивающе нашёптывает мне. А голос такой приятный, успокаивающий. «Нет, нужно уходить отсюда. Феодора опасна, её цель — захватить меня. Страшнее всего оказаться в клетке, потерять свободу. Она уже близко. Замечаю её. Её глаза. Я прежде видел такие глубокие, бездонные, будто сами небеса. Но где? Где я мог видеть их раньше?» Комната рушится. Потолочная балка падает, преградив путь девушке. Помещение в огне. Я отползаю глубже, подальше от Феодоры. Она спокойно перешагивает. Дым ей не мешает, а огонь не страшит. «Ну уж нет, Радомир. Ещё рано». Девушка лукаво смеётся. Эхом отдаётся её хихиканье. Она хватает меня за рубашку, запрыгивает сверху и садится. Я пытаюсь оттолкнуть её, но падаю на спину. И проваливаюсь в пол. Лечу сквозь пространство, прямо в пустоту. Лечу вместе с братьями. Небо. Ясное, чудесное небо. «О, да, как я скучал по полетам! Воздушные потоки окутывают нас, взмах крыльев! Нас трое, и мы вместе! Одно целое, единый, великий, могущественный трехглавый дракон! Наконец-то! Мы — сила и мощь, рассекающие небеса! Наслаждаюсь! Со скоростью пролетаем города, парим в небесах! Из-за чего я так переживал, чего боялся? Я будто никогда не покидал братьев! Где я был все это время? Как я скучал по ним! Внутри огненного змея царит гармония. Наши сердца бьются в унисон. Я счастлив. Наконец мы вместе. Я словно птица обрел крылья. Нет, я трехглавый дракон. В блаженстве извергаю пламя. Братья подхватывают, и мы дышим огнем. Прекрасная природа. Восхищаюсь. Мы пролетаем над землями, что принадлежат нам. Высочайшие горы, зеленые поля и равнины, густые хвойные деревья, озера и реки. Мать природа, она так чудесна. Лучший архитектор и художник, что существовал в этом мире. Красоту, сотворенную ей, невозможно передать. Никакая техника не поможет. Виды, что я лицезрю, завораживают. Истинное наслаждение — иметь возможность летать. Это свобода, людям такого не испытать никогда. Размах наших могущественных шести крыльев такой сильный, что позволяет лететь очень быстро, а потоки ветров несут нас вдаль, прибавляя еще больше скорости. Я чувствую братьев, эмоции, что переполняют нас. Мы трое в согласии, никто не хочет никого подавить, только полет и наслаждение, подхваченные ветрами. Пикируем над рекой. Вода. Скользим по гладкой поверхности. Я чувствую брызги. Слышу жизнь вокруг. Растения, звери, щебет птиц, журчание воды, потоки воздуха. Все вокруг играет свою мелодию. Мы летаем так долго, что даже солнце заходит за горизонт. Темнеет. Приземляемся на зеленую траву на берегу реки. Здесь праздник в нашу честь. Отныне не нужно прятаться. Трехглавый дракон возродился. Люди веселятся и танцуют. Мы существуем. Они рады нам, поклоняются. Люди приносят к нашим ногам дары, а девы кидают нам венки. Рррр, издаем громогласный рев. Люди ликуют. Три головы одновременно извергают пламя в небеса. Мы с братьями разъединяемся и приобретаем человеческие формы. Близнецы, мы трое одно целое. Горжусь тем, кто я есть. Я вижу Феодору. «О, она так прекрасна! Сильно мне нравится! Девушка в белом нарядном сарафане с красными вставками. Ее русые длинные локоны распущены, спадают ниже поясницы. Феодора подходит ко мне, я напрягаюсь. Смутно помню, что злился на нее, но совсем не помню на что. Мои чувства... Я испытывал надежду, веру и любовь. Она снимает с головы венок, в который вплетена красная лента, и надевает на меня. Сама сделала». Девушка искренне улыбается. «Мой дракон». Феодора целует меня в щеку, наши пальцы переплетаются. Бежим танцевать. Музыка захватывает меня. Братья зажигают пламя. Вспышка, и костер поднимается на несколько метров. Восторг. Люди восхищаются нами. Они танцуют, пьют напитки в нашу честь. Нас с Феодорой затягивает ритм танца. Музыка, барабаны, хор голосов. Она обнимает меня, страстно целует в губы. Я отвечаю на ее ласку. «Радомир», — шепчет Феодора. Юные девушки подходят ко мне. Они хихикают и подмигивают, флиртуют. Я беру одну из них стакан. Медовуха. Жадно пью. Приятный сладкий вкус. Алкоголь опьяняет. Феодора кружит вокруг меня. Замечаю в толпе Мавку. Он тоже здесь. Но Влад будто размытый, нечеткий силуэт. Мавка что-то говорит, но я не слышу. Толпа перебивает. Феодора одергивает меня. Все мое внимание сосредотачивается на девушке. «Любимый», — шепчет она, — «могущественный, желанный дракон». Она снова целует меня и утаскивает в пляс. Мы танцуем, а музыка становится все громче, опьяняет сильнее алкоголя. Девушка останавливается и кладет свои ладони мне на щеки, заглядывает прямо в глаза. Глаза. Опять эти небесные глаза. «Я люблю тебя», — мурлыкает Феодора, — «а ты любишь меня? Хочешь всегда быть вместе, чтобы я стала твоей навеки вечная?» «Да, я хочу быть с тобой», — произношу, не задумываясь. «Счастлив, как никогда». «Хорошо, Радомир, ты согласен служить мне. Тебе нужно только сказать «да», и я твоя». «А служить?» «Я трехглавый дракон, почитаемый людьми и братьями. Никому не подчиняюсь, но Я ведь хочу быть с Феодорой. Только не служить, а быть любимым и дарить свою любовь в ответ. Мы остановились. Она смотрит на меня так желанно. Что-то не так с ее глазами. Эти глаза, они смущают меня. У Феодоры были серые глаза, шепчу я. Девушка удивляется, выражение ее лица меняется. «Такие?» – она смеется. Ее глаза становятся в точности, как у Феодоры. «Да», – говорю я, – «такие». «Да?» – переспрашивает она. «Так великий дракон согласен мне служить?» Я хочу ответить «да, делай, что хочешь, только будь рядом, и чтобы эта эйфория не кончалась». Но внезапно Мавка отталкивает меня, все такой же прозрачный, будто призрак из другого мира. «Поганый Мавка!» Феодор хватает его, ее пальцы вонзаются в грудину, проступает кровь. Влад кричит от боли, шипит и вырывается из рук девушки. «Не надо!» — умоляю я, «отпусти его, ему же больно!» Мавка смотрит на меня своими расширенными глазами, чувствуя его страх, ужас, несвойственный ему. «Проснись! Это Див!» — кричит он, прежде чем Феодора швыряет его рядом. Мавка исчезает, словно туманное облачко. Феодора подходит, игриво покачивая бедрами, облокачивается рукой на мое плечо, прижимается ко мне подбородком. «Здесь становится горячо, не правда ли, дорогой?» «Чувствую жар огня. Пахнет гарью». «Див», — шепотом повторяю слова Мавки. «Див, кто это? Что-то знакомое, нечто могущественное». Феодора лукаво хихикает. «Тут до меня доходит. Вздрагиваю. Я все вспоминаю. Див! Только не он!» «Как я уже говорила», — шепчет Див в образе Феодоры мне прямо в ухо, — «ты самый наивный из вас троих, при этом самый милый». Див целует меня в щеку. Отпрыгиваю. Ужас пронзает меня. Див заливается смехом. Все проваливается, и я падаю вниз. Резко просыпаюсь в библиотеке, в архиве. Я снова я. Видение Дива рассеялось. Меня трясет Влад за рубашку. «Проснись!» Повторяет он снова и снова. Чую запах гари. Что происходит? Я еще толком не отошел от видения. Сложно сосредоточиться. Сознание будто в тумане. Вокруг все пылает. Полки с древними рукописями, книги. Огонь расползается дальше по стеллажам. Пожар в хранилище, шепчу я. О нет! Осознание ужаса. Сколько трудов и редких книг будет утеряно навеки. Слышу дивный смех. Теперь я узнаю голос. Это Див. Собственной персоной. Здесь. «Пожар, твоих рук дело», — ехидно произносит он. «Где-то рядом, но я его не вижу». Вскакиваю. Мавка прячется за мной, он напуган. Замечаю, что Влад ранен. Кровь в том месте, где Див схватил его в мире грез. Див — серьезный противник. Радеем — это шалость по сравнению с ним. Как прикажете сражаться с древнейшим божеством? Пусть он и пал с небес, но он все же божество, и он здесь. Словно тень скачет по книжным полкам. Огонь ему не страшен, как и мне. «Феодора! Что ты сделал с Феодорой?» «Ее нет рядом с нами. Во мне растет тревога за жизнь девушки». «Ха-ха, ничего». Мгновение, и он материализуется прямо перед нами. «Любимую ищешь». Див предстает в мужском обличии Феодоры, заливается смехом. Его голос приятен, ласкает уши, глаза сверкают лукавыми искрами. Он недовольно цокает. «Влюбиться в смертную. Ну, Радомир, сочувствую». И снова смеется. В помещении становится очень дымно. От этого срабатывают датчики. Нас заливает водой. Мои волосы промокают. «Неужели и ты работаешь на моего брата?» «Я? Нет, конечно». Див хитро улыбается. Его взгляд блестит. Он рукой указывает на свой новый образ. «Я тебе таким больше нравлюсь». «Хватит!» – рычу я, сам чувствую, как краснею. «Покажи свой истинный облик! Явись!» Див снова смеется надо мной. «Кто ты такой, чтобы приказывать мне?» «Зачем ты здесь?» – перебиваю я, сам отступаю назад, к выходу. Див замечает мою попытку бегства. Мгновение, и отлетаю на несколько метров, ударяюсь об стену. Див материализуется рядом. Он больше не забавляется, в секунду превращаясь в серьезную угрозу. Его ледяные глаза теперь пылают, наводя ужас. Волосы встают дыбом. «Твой братец кое-что украл у меня. Я пришел вернуть». Древний жутью веет от его голоса. Холод пробирает до костей. «Я ничего не крал!» Оправдываюсь нервно. «Ты знаешь, кто украл. А я взамен заберу свое». «Что? При чем тут я?» «В уплату заберу тебя. Ты нужен ему. Равнозначный обмен для того, кто посмел меня обокрасть». Его улыбка напоминает оскал. Жутко от того, что он выглядит как Феодора. Дело дрянь. «Не хватало мне еще попасть в царство Дива». Раздается женский крик, мы оба оборачиваемся на шум. «Архив! Все горит!» – вопит Феодора и размахивает руками. Она не сразу замечает нас, уставившись на Дива. Нет, девушка не увидит собственное отражение. Див обычно принимает образ, желанный для конкретного человека или другого существа. Ибо красота для каждого своя, а он должен быть прекрасен для всех. Мне становится любопытно, в каком обличии он предстал перед Феодорой. Однажды я видел истинный облик Дива. Чудо, явившееся мне. В те времена я был трехглавым драконом, в идиллии с братьями. О, как же я скучаю по полетам. Девушка столбенеет и слегка приоткрывает рот. «Див!» – кричит Мавка и ударяет того палкой по голове. Божество растворяется в воздухе. Иллюзия. На помещение обрушивается жгучий холод, даже огонь приглушил. Недолго думая, хватаю Феодору за руку, и мы бежим. «Что происходит?» – ругается Феодора. Она не сопротивляется, бежит наравне со мной, показывая дорогу к выходу. «Позже объясню. Надо уходить». Люди уже суетятся на улице. Все в ужасе от случившегося пожара. Спасатели стремительно въезжают во двор. Горит библиотечное хранилище истории. Столько ценных книг и сведений. Большая трагедия. И все из-за меня. Ведь это я попал в ловушку Дива. И это я призвал огонь. Не распознал видение. «Кто это был? Снова твой брат?» Дергает меня Феодора. Я замираю. «Брат? Ты видела моего брата?» Ошеломленно спрашиваю я. «Ты издеваешься? Он опять нас нашел и поджег библиотеку!» «О, ужас! Как я еще это объясню?» Она указывает на полыхающее здание. «Что? Что ты так смотришь?» «Прости меня, это не мой брат, это Див. Он поймал меня в ловушку, иллюзию, и я призвал огонь. Я не понимал, где нахожусь, прости!» «Что? Какой еще Див? Тот самый, из былин славянской мифологии?» «Да и нет, нам надо скорее уходить, он гораздо опаснее брата». «Что он здесь делает? О нем почти не осталось информации, все ценные знания утеряны». «Радим у него что-то украл. Не знаю что, он не сказал. От брата одни проблемы». Я, не спрашивая разрешения, подхватываю Феодору на руки. Она прижимает к себе уцелевший манускрипт и очень старую книжку. Девушка возмущенно глядит на меня. Я слегка пожимаю плечами. «Надо скорее уходить». Прыгаю прямо на небольшое здание, потом на чей-то балкон, затем на крышу пятиэтажки. Феодора ахает. Быстро проскакиваю по крышам, благо здания невысокие, приземляюсь недалеко от нашей машины. Еще одно преимущество дракона – подвластная левитация в прыжке, но не очень высоко. «Это невысоко?» – возмущается Феодора. Я опускаю ее на землю. Признаться честно, с радостью так бы и нёс её на руках. Мы запрыгиваем в автомобиль без стекол с одной стороны. Их выбило после ночных взрывов. «Куда мы едем?» – интересуется Феодора. «Подальше отсюда и как можно скорее». «Что, если Див последует за нами?» «Не исключено. Будем надеяться, что Радим его больше интересует». «Он не явился лично. Значит, не мы его основная цель. Надеюсь, что Див просто пугал нас. Сейчас была его проекция, иллюзия». Вздрагиваю. «Какой же силой он обладает?» «Я нашла место, где может быть меч богатырей. Нашла, но нужно разобраться, как доехать», — восхищенно сообщает мне девушка. Через час мы снова оказываемся на квартире Феодоры. Раскладываем найденный манускрипт. Карта. На ней действительно указан один из оставшихся мечей богатырей. Подземное княжество. Знаю это место, что стерто из воспоминаний людей. Удивлен, что она нашла карту с местоположением. Мы с Ратмиром много лет искали, но мистическим образом не могли найти туда дороги. Княжество Богатырское, ныне древние катакомбы или подземный город – теперь у этого места нет названия. Заброшенные людьми, утерянные на века. Сейчас над княжеством располагается небольшая деревня. Там живут люди. Выращивают овощи в огородах, держат скотину и даже не догадываются, что находится под ними. Жителей там немного. Молодежь старается перебраться в город. Поэтому деревни сегодня вымирают. Грустно. Но нам на руку. Если снова что-то случится, меньше свидетелей. Мы прикидываем поездку. Я все еще переживаю о новой проблеме. Не хватает только, чтобы и Див охотился на меня, будто Радима мало. Мавка так и не объявился, а ведь это он осмелился ударить божество. Феодор считает, что нужно ехать на поезде, так быстрее. Мы быстро собираемся в дорогу. Все мои вещи остались на нашей квартире. Я роюсь в сумке Ратмира, натягиваю черные спортивные штаны и черную майку. Пахнет братом. Надеваю наручи из черного металла. В ножны засовываю пару клинков из серебра. Феодора надевает черные лосины и свободную кофту. Девушка окидывает меня взглядом. «Хм, в таком виде на поезд не пустят», — она указывает на клинки. «Я не могу оставить оружие, так что проскользну». «Заворожишь проводников драконьим взглядом?» «Нет, могу сжечь их», — подмигиваю ей. «Незачем. Я взяла нам отдельный люкс, только ты и я. Я пройду, а ты незаметно проберешься ко мне со всем этим хламом». Она указала на сумку с оружием. «Мы можем поехать на машине», — с упреком поднимая бровь. «Дольше получится». Феодора берет небольшой рюкзачок. «Тоже мне богатырка. Собралась на дело без оружия. Видели бы ее предки, что мечи всюду таскали. Не те сегодня богатыри. Сила в них спит». «Ладно, соглашаюсь, и мы покидаем квартиру». Выдыхаю с облегчением. Феодора не предавала меня. Это были проделки Дива. А он увидел мои страхи и желания. Я все еще могу доверять Феодоре в надежде на чудо.